Григорий Васильевич положил передо мной тонкую папку, и я уже преисполнился чувством собственной важности, беря ее едва не дрожащей рукой. Честное слово, я совсем зеленый, только после универа, и писать мне приходилось так, о всякой ерунде. Вроде качества продуктов в магазинах, сплетен старушек из самого старого района нашего Светлограда и так далее. Писать я старался со всем усердием и серьезностью. И вот, кажется, наконец мне улыбнулась удача. Меня позвал аж самый главный редактор издания, которое изредка брало мои статейки. И вот он лично поручает мне исследовать, как убирают улицы? Я поднял недоуменный взгляд на Григория Васильевича, прочитав заголовок. «Верно. Но вы же сказали, напишу хорошо, замолвите за меня телевизионщиком, отцам города, все дела». «Ты сначала напиши хорошо, Дима, а там посмотрим, ага?» «Ага. И что мне с этим всем делать, я не представлял. Я-то рассчитывал на сенсацию. А какая может быть сенсация в уборке улиц? Я сел в подаренную отцом на окончание универа тачку и грустно поехал колесить по городу. Ага, в поиске, видимо, мусорной сенсации. Стоит ли говорить, что светлое видение меня не посещало, и я просто смотрел, как люди спешат куда-то. Кто-то выгуливает собак, кто-то детей». Вот только дворник завязывает мешки с городским мусором, а его товарищ по несчастью грузит их в машину. И что, мне с ними говорить о том, как проходит их трудовой день? В общем, пока я решался, мусоровоз со всем его содержимым двинулся вперед по улице. Я на своих невеселых раздумьях за ним. Узнаю хоть, где база их находится». А база обнаружилась ожидаемо за дальним районом города. Я тут даже и не был ни разу. Это место обитания всевозможных маргиналов и неудачников. Они сидят на пособиях, воруют понемногу, занимаются проституцией, не достигнув совершеннолетия, употребляют наркоту. В общем, я мало что там забыл. Потому остановился за своим мусоровозом, наблюдая или размышляя, надо ли что-то записать об увиденном. Нас так в универе учили. Во всяком случае, стоило мне нажать кнопку диктофона на мобильном, у окна моей машины возникло лицо мусорщика-водителя. «Чем обязан?» Я немного приспустил стекло, стараясь не сильно морщиться от запаха сильного табака. «Ну чё, щегол, следишь за нами, что ли? Из центра вон едешь, я тебя засёк. Надо чего?» «Ну, казалось, вот он мой звездный час, когда я беру интервью, и о нем даже просить не приходится. Да я случайно хотел узнать, куда мусор вывозите. Я журналист, о чистоте города статью готовлю». Мужик как-то хмуро окинул меня взглядом. «Да неужели взор свой обратили?» «В смысле? А есть на что?» «А ты к местным присмотрись, парниша. Может, на мысли какие наведет. За мной не едь, мало ли что». Он загадочно это так выдал и свалил. То ли двинутый, то ли... Я не успел додумать. Прямо перед машиной пробежали двое подростков лет так 12-13. Бегут, ржут как-то безумно. И лица у них странные. Вроде бы детские, но у одного щека как будто вправо уехала и провисает. У второго губа отвисшая какая-то. Но в этом месте на бетонке неудивительно. Родители-то у пацанов наверняка алкаши-наркоманы. Я посигналил им, чтобы по проезжей части не бегали. А они все с таким же безумным смехом унеслись в сторону недостроя, что стоял напротив». «Присмотреться к местным. Да уж, тут насмотришься. Ну ладно, думаю, раз уж я тут, попробую как-то и это использовать. Реально, поговорить с местными, что они об уборке города думают и думают ли вообще. Выхожу из машины, а воздух какой-то сладкий, что ли. Ну да, здесь же свалка недалеко. Да и сам район можно назвать горой мусора. Он здесь везде. Просто лежит на битом тротуаре, свален на помойках, даже вон под дверями домов. Бомжеватого вида мужик допивает банку наверняка самого дешевого пива и кидает ее себе под ноги. Дед роется в помойке, швыряя ее содержимое себе за спину. Да уж, местечко. «Кого ищешь, красавчик? Не меня ли?» Я аж дернулся от раздавшегося рядом женского голоса. Оборачиваюсь. Девчонка лет 20, не больше. Суть ее вопроса я, конечно же, уловил, а потому поспешно замотал головой. А с ней смотрю, как будто не так что-то. Пока она накрашенным красной помадой ртом к улыбке тянет, один из его уголков не поднимается, просто висит. Да, здоровье местных явно не приходится говорить. «Да ладно тебе, пойдем, такой кайф словишь. Там новую порцию подвезли». «Хорошо, вставляет». Последнюю фразу она произнесла с загадочным таким шепотом, проникновенно глядя мне в глаза. «Странно. Левый глаз как будто белой пеленой затянут. Вот как у древних старух бывает. Я не по этой части, извини. Я отхожу от нее, держа дистанцию. Она же не растерялась совсем и двинулась к тому же недострою, где скрылась та пара пацанов. Надо найти кого-то вменяемого, насколько это тут возможно». Взять интервью, накатать пару громких абзацев, разницы нормальных районов и этого дна. И валить. Как-то уж больно здесь неуютно. С этой мыслью я развернулся и смотрю. У моей машины бабка трется. Осматривает, как будто принюхивается. Но точно поселение чокнутых каких-то. «Эй, бабуль!» «А вот ты хозяин, нашелся!» — прокряхтела она. Опираясь угловатыми пальцами о свежевымытые стекла моей ласточки. «Я и не терялся. Вы что творите?» «Смотрю, не светится ли машинка. Еще можно уехать. Можно». «Ну да. И после этого места можно прямиком в автомойку отправляться. Пожалуй, воспользуюсь вашим советом. Я уже дверцу машины приоткрыл, но почему-то все же остановился». «А почему, по-вашему, машина светиться должна?» «Так скоро ж все светиться будет, а когда засветится, уже не важно будет, на какой машине ездишь. Но пока еще можно ехать. Боли ты никак нашей не надышался еще. А бабка, конечно, полоумная, это ясно». «Но я ведь журналист, и если в ее словах действительно что-то есть, это может быть интересно». Поэтому я закрыл дверь и подошел к старухе. Бабка как бабка, старая, лет за 80, тряпье заношенное. В отличие от девчонки и тех ребят, лицо просто дряхлое. Почему-то я заострил на этом внимание. «Ну что смотришь, милок? Ты же не просто так приехал сюда. Такие птицы сюда, как правило, не залетают. Всем наплевать, что с нашими детьми тут происходит». «А что происходит?» «Так а ты что же не видел? Ты ж с Олькой вон говорил. Видел, какая стала?» «Какая?» «Я чувствовал себя как-то глупо. Как будто вокруг меня все что-то знают, а я один такой лох не в курсе». «А я еще и журналист». Я уж не стал спрашивать, откуда она знает. Мало ли, может, подслушала мой разговор с водителем. «Пойди вон в дом 48-й. У Алиночки это интервью возьми». «Да мне бы про чистоту вашего района, бабуль», не особо оживленно ответил я. «Да, что-то здесь явно нечисто. Но задание ведь у меня вполне четкое, а сроки весьма жалкие». «Сходи, сходи, про все там будет». Она развернулась и ушла прочь. А я двинулся в указанном направлении, на ходу понимая, что не знаю, какая там у Алиночки квартира. Но все оказалось проще. Дом под снос, и в нем не живет никто. Кроме единственной многодетной семьи, отца которой я как раз на пороге и встретил. Пустили меня неохотно, но удивительно, что вообще пустили, когда я назвался журналистом. «Мы чужих не любим, болтунов тем более, но ты сказать можешь то, о чем слишком упорно молчат», — заявил мне глава семейства, когда я оказался в центре прихожей. Квартира вся обшарпана, повсюду вещи разбросаны, стоят тарелки, упаковки, мусор какой-то. Техники много, но вся какая-то поломанная. За стенкой кто-то заунывно с подвываниями плачет. «Только ты нос и рот закрой чем-нибудь, шарфом вот своим», — пробасил мужчина. «А это зачем?» — недоумеваю я. «Закрой, тебе говорят, не дури! Алинка!» — крикнул он куда-то вглубь темного узкого коридора. Я оборачиваюсь и вижу, как со скрипом открылась дальняя дверь. Неуклюжими, неправильными движениями показался силуэт. Женский, какой-то весь кривой. Я с трудом держался, чтобы шаг назад не сделать, когда на ее лицо упал тусклый свет. Это была девушка, совсем молодая, лет 18. У нее одна нога оказалась значительно короче другой. Бывает, но присмотревшись, я увидел, что там полностью отсутствует стопа, поэтому она-то и передвигалась так ломанно. Ее лицо, молодое, почти еще детское, висело с одной стороны, как щеки у бульдога. Одно плечо задрано выше другого, второе совсем узкое. Она придержалась за стенку, останавливаясь рядом, и отметил, что на левой руке ее нет пальцев. А на второй я скользнул беглым взглядом. Они какие-то укороченные и бесформенные. Я никогда так близко не сталкивался с инвалидами или уродами. И сейчас, честно говоря, не знал, как реагировать. А завывание за стенкой становилось все настойчивее и ближе. «Они стали еще меньше», — вдруг изрекла девчонка, вытянув правую руку, смотря на недоразвитые пальцы. Отец ее горестно вздохнул, подтирая лоб. А я все еще ничего не понимал в происходящем. Алина это смотрит на свою руку и говорит так, как будто со своим увечьем она знакомится впервые. Может, на голову она тоже того? «Сейчас она тебе все расскажет», — мужик хлопнул меня по плечу и поковылял дальше по узкому коридору, оставляя наедине с его перекошенной дочерью. Я стою, осматриваюсь, неловко избегая смотреть на нее, пытаясь придумать, как начать разговор. Взгляд мой прошелся по небольшому захламленному помещению с тусклым освещением. Видимо, это зал, диван, разномастные кресла, старый телевизор, шкаф с книгами, фотографии на стенах. Я уже почти увел глаза, но один снимок заставил меня задержаться. На нем мужик этот, немного моложе, женщина, трое детей. И старшая девочка, очень похожа на ту, которая стоит возле меня. Вот только она абсолютно нормальная. Обнимает обеими руками мать. Плечи ровные, лицо обычное, детское. «Да, это я», — вероятно, заметив мой взгляд, произнесла Алина. до того, как я стала ходить на мусорники. Что, прости? Залежи мусора за чертой города. Туда еще из лаборатории контейнеры приезжают загружать. Как-то так. Старшие ребята стали говорить там, если приходишь, побудешь час-другой, так накроет классно. Ни тебе проблем, ничего, чистый кайф. Веришь, что можешь все, а главное, бесплатно совершенно. Только уйти надо до того, как все вокруг светиться начнет. «В смысле светиться?» — тупо переспросил я. «Только сейчас соображаю, что нужно начать записывать диктофон». Слова девчонки казались каким-то бредом, но она, похоже, совсем не сомневалась в том, о чем говорит. К тому же ее состояние, если это действительно неврожденное, заставляло заострить внимание. «А в прямом? Вот смотришь, смотришь, и вдруг предметы начинают светиться. Я... Одна из первых была, кто начала ходить туда. И казалось, это так весело. Мне всего 14 было. Я не воспринимала слова тех ребят всерьез, что нельзя долго, нельзя, чтобы светилось. Наоборот, это казалось так круто. Да и нас все больше становилось, кто туда ходил. Старшие ребята потом пропали куда-то. Но вот те, кто мне это показал, я сама водила туда и даже не замечала, что со мной что-то происходит. Впервые мама сказала мне, как будто у меня висит лицо, а потом я заметила, что мои пальцы стали короче. Я не могу нормально пошевелить ногой. Я стала таять в буквальном смысле». «Вы сами видите». Я смотрел на нее в безумном шоке, не отводя взгляда. Мимо из комнаты в комнату прошел мальчик лет 9, обернулся на меня и ускорил шаг. Но я успел заметить, что у него веко криво опускается на один глаз, а уголок рта ползет вниз. «Это мой брат. Нет, он туда не ходил». Но оказалось достаточно того, что ходила я. Последний раз я ходила туда, когда у меня еще была нога. Я случайно наткнулась на тела тех ребят, точнее, на то, что от них осталось. Мало что. Я боюсь, что вскоре и от меня ничего не останется». «А врачи? Что говорят врачи? Вы же обращались к ним?» Девушка криво пожала плечами, и тут вернулся мужик. «Врачам наплевать. Всем наплевать на наших детей. Просто махнули рукой. Мол, в нашем районе одни алкаши да наркоманы, и мусор тут везде. Мы, мол, сами свиньи виноваты. Говорят, вон, сидите себе, не высовывайтесь, дохните в своей дыре потихоньку». Дети и молодежь от этой дряни калечатся, разносят по дворам и округе, а взрослые с ума понемногу сходят. Он кивнул на неприметную до того дверь, за которой я и слышал стоны и завывания. «Жена моя совсем разума лишилась. Ты журналист, вон, сенсацию ищешь. Молодой еще, значит, не совсем сволочной, наверное. Напиши о нас правду». «А сейчас проваливай, да поскорее!» Я вышел из этого мрачного дома, чувствуя, что меня аж потряхивает внутри от рассказа этой семьи. Ужасно захотелось закурить. Я достал зажигалку, уже стоя у своей машины. «Сейчас сделаю пару затяжек и прочь отсюда». Пока курю, смотрю на развалины старого дома, прыгают дети. У кого нога чуть короче, у кого плечи перекошены, у кого лицо. Напротив, у давно закрытого и исписанного всеми возможными матами киоска, стоит девчонка лет 15. Из-под обтягивающей майки торчит живот, говорящий о немалом сроке. Она пьет что-то из жестяной банки, и меня проглючило, наверное, но банка подсвечена. Рядом со мной прошла женщина со старой скрипящей коляской, а за ней, видимо, ее старший ребенок, который что-то подобрал на углу и в рот потащил. Я сел в машину и поспешно тронулся с места. Оставаться здесь не возникало никакого желания, но оставаться в стороне я тоже не мог. «Быстро ты настрочил, Зима», — просматривая страницы моей статьи, заключил Григорий Васильевич. «Главное, действительно злободневно. Надо делать что-то, связаться с теми, кто может решить проблему. Это ведь распространяется, коснется всех нас. Вы обещали связаться с теми, кто выше стоит. Сейчас самое время». «Да, ты прав, Дима, совершенно прав. Я только сейчас заметил сидящего в углублении кабинета мужика в темной одежде и очках. Очень любопытное исследование. Да мы не зря тебя выбрали. Нам нужно было понять, насколько волнуются жители, насколько они готовы к бунту и другим активным действиям. Мы примем меры. Спасибо, Дима». «Очистите город?» — как-то наивно спрашиваю я, наблюдая, что мужик встает, тыкает номер в своем телефоне, отворачиваясь к окну. «Здравствуйте, Владимир Александрович». «Да, ситуация выходит из-под контроля, как мы и думали. Начинайте эвакуацию верхних районов, а нижние закрыть. Контактировавших изолировать, и чтобы без шума совсем». «Ну как же так?» — восклицаю я, когда мужик опускает телефон. «Тебе их жаль? Всех тех отбросов? Так можешь отправляться к ним. Да и ты ведь контактировал с ними. Больше пару часов. Не так ли?» Он глянул прямо на меня и, не отводя глаз, нажал еще одну кнопку на телефоне. «Машину для перевозки. Немедленно».